«Драться ты не будешь», — спокойно заметил гоблин, зачем-то разминая руки. «Против этого одоспешенного куска пафоса из куда уме выступлю я?» «Что-что?» — переспросила Златокудрая. «Нет, он же в первую очередь именно меня и мой отряд оскорбил, и заплатит за свой поступок кровью. Фель, я приказываю». Сердце эльфийки оборвалось и, судя по ощущениям, упало куда-то в район сапог. После таких слов и сказанных в такой компании отмываться было в принципе бесполезно. Отныне Златокудрая могла идти и отправляться служить леди Сильване в качестве помощницы, все равно ниже ее уже не пасть. Учитывая, что они в некотором роде оказались сестрами по несчастью быть близко знакомыми с одним конкретным гоблином, имелись шансы получить весьма теплый прием. В конце концов, не получится вечно скрывать основного спонсора, ударную силу нашего отряда, автора наиболее рискованных и эффективных операций, а также одного из сильнейших чародеев современности. Да и потом, за такие слова в адрес своей девушки настоящий мужчина просто обязан сделать так, чтобы клеветник собирал выбитые зубы сломанными руками. Госпожа эта, Лонари вылезла не вовремя, похоже, готовясь ляпнуть какую-нибудь глупость, вроде это конец, или это правда. Она действительно с недавних пор стала его рабыней. Волшебнице на миг захотелось отдать излишне инициативную подчиненную в полное распоряжение Тимона. Возможно, еще даже с привлечением к делу суккубы, которая, как и все ей подобные демоны, должна обладать навыками в допросах и пытках, а потом просто с наслаждением смотреть на то, что в итоге получится, и получать удовольствие. Это только наше дело, мое и моего ХМ-спонсора. За неимением лучшего Фель пришлось остановиться именно на этом варианте, как компромиссом между приличиями и реальным положением дел. С другой стороны, в любом деле важен лишь масштаб. Любовницу от фаворитки по большому счету отделяет лишь то, что последнюю может иметь лишь какая-нибудь крайне влиятельная персона. И пассиям королей, принцев, а также иных высших аристократов их статус и род профессиональной деятельности ничуть не мешал быть политическими фигурами. Если уж он решил выставить себя на всеобщее обозрение, то пусть сам и расхлебывает. А если его пришибут на дуэли, значит, судьба у него такая. Но в следующем поединке я этого паладина все равно прикончу. Спонсора, зацепился за очень интересующую его тему в виде денег Тирт, пропустив мимо ушей все остальное. Предрассудками он не страдал, моральными комплексами тоже. Среди бандитов такие вообще редко у кого появляются, поскольку женщины всех народов и рас насилуются, в принципе, одинаково. У нас сейчас почти сотня эльфов и три десятка дворфов в отряде. Одеть, обуть, вооружить и накормить эту ораву стоит денег, причем крайне немалых. Пожал плечами гоблин, в искусстве вранья похоже способный дать фору зачитывающему статистику политику. Раньше было меньше, но первичные вложения моего капитала, наконец, начали окупаться. Появились средства на расширение совместного с Фель предприятия, то есть военизированного соединения. Конечно же, вечно путаю эти понятия. Сам страдаю подобным недугом. Как бы по секрету поделился с крайне интересным собеседником бывший атаман. И откуда же у вас такие деньги, если это не тайна? Всех гоблинских баронов и их подручных я знаю не в лицо, так по именам и описаниям. Вы ни на одного не походите. О, эти сведения я предпочту не доверять даже своей подушке, а не то придется ее сжечь. Зубасто улыбнулся ему зеленый коротышка. Даже то, что суккуба у меня на самом деле есть, куда меньший секрет. Знаете, они вполне неплохо приручаются, если научиться некоторым тонкостям. Очень рекомендую попробовать и себе заполучить пару-тройку, результат будет просто чудесный. Вон, сэр Джерар подтвердит, он провел в одной комнате с моей пленницей почти половину месяца. Правда, демоница в отличие от самого паладина осталась так и неудовлетворенной соседством. Это наглая ложь, рявкнул воин света. Я не трогал порождение зла даже пальцем, в смысле трогал, но кулаками, и ничем иным. Не, ну если ничего не получилось, то это бывает. Я все понимаю, последствия плена, перенесенные в молодости дурные болезни, врожденные родовые травмы. Яд не сочился с языка Тимона исключительно потому, что ни капли его язвительности не пропадало впустую мимо своей цели. То-то синяки у нее не проходили. Обидно, наверное, было ночевать с такой красоткой и не получать никакого результата. Хотя ваше знакомство пошло ей на пользу, тут ничего не скажу. Суккуба теперь готова на все и слушается как преданная собачонка, прося лишь о том, чтобы никогда больше не видеть некоего сэра Джерра. ХМ, а не уступите ли вы мне ее? Закинул пробную удочку бывший атаман, помимо всего прочего контролировавший большую часть борделей города. Как он успел прикинуть, на такую экзотику желающих бы нашлось много. Люди, собранные с пепелища демонами и подконтрольной им нежитью, вероятно, щедро бы платили за то, чтобы оказаться с обольстительной и беспомощной представительницей своих врагов один на один. А недовольство жрецов можно истерпеть. Они тоже люди и любят расслабляться, желательно со звенящими в кармане золотыми. За соответствующую плату, само собой. Нет, моя слишком много успела узнать вольно или невольно, хмыкнул гоблин. И потом, вряд ли Фейль простит, если у нее уведут любимую постельную игрушку, без которой ей так тяжело заснуть. Златокудрая, уже достаточно взявшая себя в руки, чтобы не трястись от бешенства, подавилась воздухом. Рано обрадовалась тому, что может сохранить какие-то остатки чести и достоинства. Собравшиеся здесь и сейчас мужчины приняли ее покрасневшие от гнева щеки за смущение. Во взглядах, бросаемых собравшимся народом на зеленого коротышку, начали плескаться целые моря зависти. Похоже, в грядущей дуэли зрительские симпатии будут целиком и полностью отданы паладину. Из принципа. «Площадка готова», — оповестил гном, кивая на огороженный какими-то веревками прямоугольник, внутри которого даже рыцарская лошадь могла взять неплохой разбег. «Можете занимать противоположные концы и начинать сходиться». «Одну секундочку», — поднял вверх свою тощую лапку гоблин. «Раз уж мой противник будет биться в зачарованных латах, ничего, если я тоже своей защитой до боя озабочусь, я размажу тебя, оденься хоть в цельнолитый панцирь», — рявкнул сэр Джерр, и тут же стрельнул глазами в сторону лежащего боевого лесоруба. «Но эта дрянь доспехами не считается, она как ее бронетехника, вот, пожалуй, да», — согласился с ним один из баронов. «Подобное против правил дуэли, наколдовать доспехи можно?» — придирчиво уточнил гоблин. «Волшебница?» Уже собравшаяся было вцепиться в морду сломавшего ей жизнь нахала, замерла. Не принимать во внимание неведомую защиту зеленого паршивца было глупо. Учитывая, сколько полезного и неожиданного он уже показал, существовал серьезный шанс разжиться чем-то ценным, способным пригодиться стоящему на грани уничтожения народу Кельталоса. Ну, местные власти, выступающие судьями поединка, переглянулись. И бывший атаман, как самый импульсивный, принял решение в пользу гоблина. Ему очень хотелось узнать технику правильного укрощения и содержания суккуб. «Да, отлично», — хмыкнул гоблин и перевел взгляд на своего противника. «В круг, падаль. Ну, то есть в прямоугольник. Мне не терпится сделать из тебя котлету. И поверь, на то, чтобы размазать такую жалкую кучку дерьма, хватит лишь одного удара». Взревевший не хуже берсерка паладин ломанулся к ближнему концу огороженной площадки. А Тимон, ступая медленно и тяжело, поковылял к дальней части своеобразного ристалища, и каждым шагом его поступь становилась все медленнее и тяжелее. Поднимаемая телекинезом земля облепляла его фигуру и увеличивала его в масштабах. Вот увеличившийся в габаритах коротышка сравнялся в размахе плеч и массе со своим противником. Саграм вымахал выше механического лесоруба, стал напоминать прямоходящую башню. «Что за?» «Сэр Джерр», поднял свой молот, но в атаку на просто перешагнувшего ограждение титана бежать не спешил. Похоже, он просто никак не мог понять, в какой части противостоящего ему колосса находится гоблин, или не предполагал, что зеленый коротышка способен на такое. Эй, броню наколдовать ему можно, но такое точно не по правилам. Сотворенный из грунта великан ничего не сказал, он просто взял и прыгнул вперед, падая всей своей массой на воина света. Державшему силой своего телекинеза всю эту махину Тимону вряд ли было слишком сложно поднять ее чуть-чуть выше, оторвав от земли. Пытавшегося сдвинуться в сторону паладина погребло под лавиной из земли. Потерявшая свои очертания гора закрутилась спиралью на том месте, где рухнул склочный воинствующий жрец и застыла курганом, на вершине которого обнаружился слегка пошатывающийся гоблин. Алая жидкость тёлка у него из носа, рта, ушей и даже глаз, выдавая жутчайшее перенапряжение. Но обладающий ужасающей регенерацией коротышка мог не бояться любых травм, за исключением тех, которые могли бы убить его сразу. «Чистая победа! Фаталити, мать его Итти!» Выдохнул он и согнулся в приступе кровавого кашля. Впрочем, практически сразу же разогнулся обратно. Или у кого-то есть вопросы и желание откопать этого неудачника, дабы устроить второй раунд смертельного турнира? Один вопрос. Все развернулись в сторону голоса и обнаружили гоблина. Пилот боевого лесоруба очнулся и, похоже, уже давно с интересом наблюдал за происходящим. «Господин барон, «А почему вы еще не заняли свое место в совете, скинув кого-нибудь из его действующих членов? Учитывая размеры вашей банды, личную мощь и основной капитал, половина этих надутых уродов выглядит просто-таки никчемными оголтелыми нищебродами». Глава 19. Для войны нам нужны только три вещи. Гоблин был по-настоящему серьезен и поэтому сам на себя не похож. Даже то, что вещал он с расшатанного кресла качалки, непонятно как попавший в комнату гостиницы, ситуации не меняло. Деньги, деньги и еще раз деньги. С ними не будет труда в том, чтобы набрать рекрутов. Тех, кто готов взять в руки оружие ради регулярной кормежки и крыши над головой, сейчас хватает. И далеко не все из них обычные крестьяне. Отыскать ремесленников, кузнецов и механиков, дабы развернуть собственные технологические цепочки, тоже не составит чрезмерного труда. Но у нас же есть деньги. Сидящий прямо на полу Мал чувствовал себя хорошо. Собственно, любой орк оказался бы на очень долгое время доволен жизнью, если бы получил зачарованный доспех гномьей работы. Необычная легкая и прочная черная сталь прекрасно сопротивлялась ударам и даже могла серьезно ослабить попавшие в нее заклинания. А зачарованная подкладка, хранящая сразу от жары и холода, была и вовсе выше всяких похвал. При всем при этом доспехи имели крайне внушительный внешний вид, благодаря большому количеству украшающих их шипов. По мнению оружейников, подобные конструкции являлись весьма полезными в ближнем бою с крупным и не очень умным противником, вроде грифона, медведя, тигра, жировика. Ну и конечно же могли принять на себя рубящий удар, просто не допустив вражеский клинок до тела. А уже если вспомнить про докупленную вдобавок тяжеленную двухлезвийную секиру, счастливее мала орка пришлось бы еще поискать. Много денег, денег много не бывает. Пумба. Вздохнул гоблин и принялся раскачиваться на своем кресле. Весил зеленый коротышка совсем немного, но древняя мебель скрипела так, будто приняла в свои объятия по меньшей мере эгра. Оставалось лишь гадать, какими путями подобный рассыпающийся от ветхости рарирет мог попасть в едва отстроенный город. Я тут посмотрел приходно-расходную ведомость отряда Фелли и сделал два вывода. Во-первых, бухгалтерию охранять надо лучше. Во-вторых, получаемые за корабельный лес деньги теперь уходят на содержание разросшихся воинских формирований. И хотя спрос на товар весьма высок, бесконечно расширяться мы не можем, чтобы не привлечь к себе слишком уж пристальное внимание нежити. Во всяком случае, до тех пор, пока Сильвана не поднимет восстание и не вырежет всех лишних наблюдателей, способных заметить возню наших промышленников на вроде бы как подконтрольной ей территории, если она вообще его поднимет. Бывшая глава рейнджеров крайне мстительна. Она обязательно попробует разделаться со своими врагами. Меланхолично заметила расположившаяся на постели прямо в сапогах златокудрая. Настроения участвовать в диспуте у эльфийки не было. Вообще не хотелось ничего делать, даже дышать. Если бы не чувство долга, призывающее заботиться об остатках Кельталоса, опозоренная волшебница уже выбирала бы способ самоубийства. Но доблесть рейнджеров – это терпение, без которого невозможно патрулирование лесов и сидение в засаде. А вообще, если тебе нужны деньги, можешь брать из отрядной кассы. Уверена, бойцы уже вовсю шепчут об недавнем происшествии и скоро уйдут от меня, не прощаясь. БРББФР, заявил уместившийся за столом вместе с большим кувшином пива Страри. Чего? Не поняла его Острога, сидящая напротив дворфа и вяло ковыряющая блюдо с жареной рыбой. Это ты по какому, на наречии мурлуков, что ли? Нам, дворфам, на ваши эльфийские заморочки абсолютно начихать, гордо заявил то ли десятник, а то ли уже полусотник, проглотив имеющуюся во рту жидкость. Мы сражаемся за достойное дело, с теми, кого нужно уничтожить, за хорошие деньги. А ты, Фель, возрастом превосходишь иных старейшин раза в 2-3 и ни в коем случае не тянешь на невинную девочку, которой могли задурить голову. Ну а столь оригинальные личные предпочтения – дело твое. Вот у нас в Стельхольме один гном сварил безалкогольное пиво. Безалкогольное пиво. И ничего, никто под ноги этому извращенцу не плевал публично. Правда, работать с ним теперь тоже никто не хочет. В любом случае уйдут эльфы, наймем людей. Пожал плечами гоблин. Эффективность, конечно, упадет, но зато замещать потери станет куда легче. Кстати, Острога, чего ты смогла выяснить у своих сородичей про интересующую нас персону? Полагаю, если мы прикончим Артаса или Келтузеда, то нам тут же простят большую часть грехов прошлых, настоящих и будущих. Старший шаман племени теплых камней чего-то знает, но просто так говорить не хочет. Пожала плечами полукровка, а его младших коллег Халхюк вниманием просто не удостаивал. Старик вообще-то еще тот гордец, в котором высокомерия хватит на дюжину эльфов. А может, просто глуховат и плохо замечает потуги окружающих привлечь его внимание, в его возрасте и при отсутствии глаз подобное вполне простительно. Ну и чего ему надо, заинтересовался Тимон. Денег, или выполнить какое-нибудь поручение по поиску квестового предмета, получить от властей города разрешение на строительство кланового подворья внутри городских стен. Пожала плечами шаманка. Тогда его род станет не просто прибившимися бродягами, а законными жителями. И стража не сможет чересчур уж нагло вымогать с них деньги и даже будет обязана защищать от произвола разного рода бандитов. Чиновников можно подкупить или запугать. Пустился в размышления дворф, отставив в сторону кувшин. А лучше использовать оба подхода сразу, если надо получить результат в короткие сроки. Жаль, Сури мы с собой не взяли, опасаясь инцидентов. Суккубу можно было бы использовать как пугало, или даже как взятку. Завтра возьмем десяток твоих стрелков и пойдем показывать бумагомаркам способы любви ближнего своего при помощи дробовика. А кстати, как Халхюк ориентируется то, если не по зрению? Внезапно задался вопросом гоблин. Ты же говорила, что этот пожилой калека при необходимости коня на скаку освежует, зажарит и сожрет. Вот только подобное проделать на одной интуиции затруднительно. Для битв и охоту ему надо четкое местоположение своей цели знать. У Халхюка под одеждой живет несколько змей, чьими глазами он при необходимости смотрит хоть во все стороны сразу. Передернулась шаманка. Мерзость. Не понимаю, как он может согревать своим телом присмыкающихся. Лучше бы птицу какую на плечо посадил. Это чары друидизма. Причем весьма сложные. Уровень не ученика, но мастера. Заметила Фель, которую слова о возможности уничтожения верхушки проклятых все же зацепили. В основном для разведки используются. Странно, что ваш Халхюк ими пользуется. От ослепшего шамана я бы ждала несколько иных чар. Мой интерес к столь разносторонней личности только что повысился на пару градусов. Хмыкнул Тимон и довольно потер руки. Возраст его хоть удалось установить, или это тоже секретная информация, за 1500 лет даю гарантию. Буркнула шаманка. Во всяком случае, тому шаману, с которым я говорила, далеко за 200. Мама мне рассказывала о скандале, в котором Халхюк убил ее прадеда. И уже в те времена он был бесконечно злым и старым. А разве тролли столько живут, не понял Мал. Они же вроде как люди. Топчут землю больше нас, но не сказать, чтобы намного. С магией даже гриб-дождевик теоретически может достигнуть бессмертия. Фыркнула Фель. Во всяком случае, хорошие чародеи из людей стареют в возрасте пары сотен лет, отличные ближе к 300. Те из них, кто начинает баловаться запретным колдовством, как правило помирают от отрубания головы или в ходе неудачного эксперимента. Величайшие волшебницы этой расы, незадолго до смерти родившей ребенка, стукнул 1000-летний юбилей. А во, присвистнул Мал, такая злобная была чернокнижница, хорошо, что сейчас ее уже нету. Вообще-то она была напротив великим героем, запнулась златокудрая, известным, знаменитым, могучим, уничтожила многих ужасных чудовищ, в том числе и демонов, случайно прорвавшихся в наш мир. Она, наверное, была исключением из правил, или очень хорошо умела прятать свои грешки и не оставлять им свидетелей. С каждым словом голос эльфийки звучал все глуше, а на последних словах и вовсе скатился до едва слышного шепота. Небольшой приступ активности, казалось, выпил из волшебницы все силы, и теперь она стремительно погружалась еще глубже в меланхолию. «Фель, ты чего охрипла?» — окликнул ее гоблин, все сильнее раскачиваясь на кресле. «Странно, вроде бы мороженого мы сегодня не ели, а погода теплая. Или предводительница съела пломбира на весь отряд, дабы не подвергать риску остальных?» «Фель, яб». Неустойчивая конструкция опрокинулась на спину, придавив собой зеленого коротышку. Мал заржал в голос. Шаманка тихо захихикала. Дварф в очередной раз забулькал пивом. Эльфийка на миниатюрную катастрофу и ее виновника, с руганью поднимающегося с карачек, не прореагировала никак. «Так, признаком разума не наблюдаю. Объект ушел в себя и заблудился», — задумчиво протянул гоблин, подходя к кровати и требовательно заглядывая ей в глаза. Волшебница дернулась, отталкивая ладонь, которой он начал махать у нее перед глазами, но ничего сказать так и не соизволила. «Дело плохо. Придется принять меры. Господа и дама, Выметайтесь, пожалуйста, из номера. Стоп, Острога, наложи на комнату какой-нибудь звуковой барьер, обеспечивающий нам конфиденциальность. Я не умею. Пожала плечами полукровка. Троллям такое не нужно. А что ты хочешь с ней делать? Применять интенсивную терапию. Мрачно и одновременно как-то предвкушающе ухмыльнулся гоблин, делая жест рукой в сторону сваленных грудой пожитков. Немедленно один из узлов распаковался, и из него прямо на стол вылетели три бутылки вина, пара свечей, кусок окорока, свежие фрукты. Хотелось бы, конечно, обойтись без жестких приемов, способных еще больше ухудшить ситуацию. Однако если оставить все как есть, она скоро полезет в петлю. И не надейся, соизволила слегка вынырнуть из пучины отчаяния волшебница. Я еще тебя переживу, и Артаса, и Келтузеда, и увижу, как снова будет заселен Кельталос и отстроены его города. Правильный настрой. Агрессия далеко не идеальна, но однозначно лучше апатии, если не ведет к жертвам и разрушениям. Кивнул зеленый коротышка, зажигая свечи двумя маленькими молниями. Ничего, к завтрашнему утру ты уже забудешь про свою хандру, обещаю. Я найду, чего засунуть в твою голову так, чтобы для дурных мыслей там места вообще не осталось. Буду сопротивляться. Не слишком уверенно пообещала эльфийка, окутываясь волшебной броней. Она отчаянно размышляла, не стать ли ей вдобавок еще и клятвопреступницей. Репутация все равно погублена, а маскирующееся под гоблина существо вряд ли отступит от своих планов по борьбе с демонами, даже если ему придется убить Фель, и ты проиграешь магическую дуэль. Несмотря на чудовищную мощь, твои грубые примитивные чары просто ужасающе топорны. Выпьем за это, с готовностью предложил гоблин, откупоривая первую бутылку. Острога, ты еще здесь? Брысь отсюда. А вот суккубу бы, наверное, не выгнал, пробурчала шаманка, с неудовольствием идя к дверям. Ну чем я хуже? Ничего себе фокусы. А еще думал, что те, кто живет на лоне природы, меньше склонны к разного рода извращениям. Покачал головой Тимон, левитируя бокалы. С другой стороны, если есть молодой здоровый организм, свежий воздух и куча свободного времени, то как тут удержаться от крайне занятных экспериментов? Как ты считаешь, Фель? Следующим утром Стори проснулся прямо за широким столом на первом этаже гостиницы, где, впрочем, находилась большая часть его подчиненных. Меньшая под этот же самый стол сползла. Дварфы, наконец-то попавшие в по-настоящему безопасное место, отрывались за долгие-долгие дни выживания во фронтире. Тот из них, кто накануне выпил меньше трех кувшинов вина в одиночку и не запил его бочонком пива, мог считаться среди них заботящимся о своем здоровье трезвенником. Причиной, по которой десятник разлепил глаза, оказались доносящиеся с верхнего этажа стоны, громкие, протяжные и надрывные. Так, Стори с похмелья, способного убить кого-то менее выносливого, соображал плохо, но не заметить наступление за окном дня он не мог. В принципе, когда дварф отключился и рухнул лицом на полусъеденного молочного поросенка, до утра оставалось не так уж и далеко. Рука старого воина нырнула в карман одежды за дорогим хронометром гномьей работы, который ему подарил брат-старейшина. Полдень, а к пирушке я присоединился в 11. Это получается 13 часов. Дварф посмотрел вверх, на покрытые копотью от свечей и факелов доски потолка, как бы в ответ звуки, доносящиеся оттуда, стали громче и прочувственней. И чего я как дурак в войны пошел? Задался вопросом ветеран бесчисленных сражений. К магам надо было идти, к магам. Так, сын, ему уже поздно, а вот внуков точно в чародеи пристрою, точнее просто расскажу и покажу тех, кто способен на такие подвиги, а дальше они уже и сами сориентируются, чай не дураки. Хлопнула дверь, на миг сделав интригующие звуки еще более громкими. По лестнице спустилась Острога, держа в руках какие-то окровавленные тряпки. «Хозяин!» — крикнула она непонятно куда, так как на первом этаже никого, кроме кучи спящих и одно пробудившегося дворфа, не было. «Еще бинтов! У нас кто-то ранен!» — не понял Стори, с удивлением взирая на шаманку. «А чего колдовством не вылечили? Они помогают чары!» — фыркнула шаманка. Вчера, намереваясь вступить в дуэль с паладином, Фель, оказывается, незаметно нанесла на ногти какой-то специальный эльфийский боевой маникюр, специально сделанный для рукопашной с существами, обладающими повышенной магией и регенерацией. Вот уж не думала, будто какая-то паршивая косметика может тянуть из жертвы энергию для того, чтобы усилить себя, словно полноценное боевое проклятие. И она его так и не смыла. Заерзал на скамейке дварф. Под одеждой старый воин хранил много следов от старых травм. и почетное место среди них занимали шрамы в районе ягодиц. 5 слева, 5 справа. Когда-то после битвы с троллями он тоже умудрился соблазнить волшебницу родом из Кельталоса, а она, разгоряченная боем и ухаживаниями, абсолютно забыла про нанесенную на свои коготки отраву. Через пару часов, когда хитрый яд начал свою работу, охота ухаживать за остроухими девушками пропала у Строри лет на 20. Так это гоблин так воет, вдвоем упражняются, не слышно разве, ехидно уточнила полукровка. Фелли себя порядочно исцарапала, а противоядие заранее, конечно же, не приняла, его-то незаметно магией на положенное ему место не загонишь, хотя зеленому досталось, конечно, намного больше. Хорошо, что до дела у них дошло уже утром, когда они оба проспались после вчерашней попойки, а то бы во всей гостинице никто уснуть не смог. «Хозяин, либо ты несешь мне новые бинты, либо я начинаю рвать твои занавески, нам кровь останавливать нечем, у меня гостиница, а не аптека». Появившийся из ведущей на кухню двери человек тащил стопку полотенец. «Вот, эти самые хорошие, и я уже послал жену за нормальными бинтами, с вас, кстати, еще 5 серебрушек за них дополнительно». «Ой, не хватит», — покачал головой дворф, вспоминая далекое прошлое. «Вот тебе золотой и срочно беги за по-настоящему большой охапкой». «Мда, похоже, решать проблему с чиновниками и разрешением на строительство троллем придется мне. Эта парочка до вечера будет недееспособна, а после на несколько суток окажется крайне опасной для окружающих, мечтая только найти повод для того, чтобы выплеснуть на кого-нибудь свое раздражение. Думаешь?» — замялась Острога. «Плохо, а то я над ними там похохотала немного. Как думаешь, сильно обиделись? Зря. Повреждения от этого, как ты выразилась, боевого маникюра, не только непрестанно кровоточат, но и жутко чешутся. Причем когда начинают заживать с каждым часом все сильнее и сильнее, ощущения хуже, чем при запущенной зубной боли», — заметил дворф, протягивая руку к кувшину с пивом, в котором, похоже, еще немного осталось немного жидкости. «Отнеси им бинты и сходи, прогуляйся по городу, они то растерзают. И кликни мне кого-нибудь из мальчиков Фель, надо пост охраны перед их дверью выставить, во избежание случайных жертв». Утоливший жажду дворф неторопливо поднялся и отправился по делам. В их успехе он даже не сомневался. Город молодой, время военное, а значит, бюрократический аппарат не может слишком уж разрастись, заматереть и требовать совсем уж несусветных взяток. Это в Стальгорне получить разрешение на появление нового дома как бы не сложнее, чем вырезать всех обитателей старого и сделать так, чтобы никто ничего не заметил. А люди до паразитов с пером и чернильницей, сидящих на своих местах по сотни лет, представителям этой расы далеко. К тому же пахнущий перегаром дварф, размахивающий дулом мушкета направо и нелево, гость для захребетников нежелательный. Может и морду начистить, если его разозлят, и попробуй его тронь, мигом набегут земляки и начнут разбираться, кто виноват. Спустя 5 далеко не самых легких и приятных, но в общем и целом полезных часов Строри облегченно выдохнул, а шаман и по совместительству вождь племени теплых камней Кривоклык с осторожностью убрал заветную бумажку в поясную сумку. За дикарем, плохо разбирающимся в принципах управления цивилизованным обществом, пришлось послать в процессе оформления документа. В принципе, можно было бы обойтись и без него, но дворф решил послать к главе общины троллей мальчишку, а не выкладывать дополнительных 30 золотых. «Не понимаю, как удалось все решить так быстро». Седой старик был изрядно обескуражен. «Я уже месяц пытался выбить это проклятое разрешение. И деньги предлагал. Много предлагал, 150 монет. Надо было не на виду давать, а незаметно. Большую часть самому главному начальнику и по паре золотых подчиненным, чтобы они резво бегали, выполняя его распоряжение. Это называется взяткой. Вручением денег за то, чего и так они делать должны, причем бесплатно или за небольшую официальную пошлину», — просветил дикаря дварф. «Ну как, теперь расскажешь мне вашего знаменитого халхюка? А чего бы нет?» — пожал плечами шаман. «Язык не отсохнет, а тайны в этом нет. Веди туда, где вы живете, все, чего знаю, поведаю. Сегодня тебя никому будет особо слушать, кроме меня и Остроги», — предупредил его Строри, шагая в нужном направлении. Благо, идти было недалеко. Занятая отрядом гостиница находилась почти в центре города, поскольку именно там стояли самые крупные здания, способные вместить такую ораву народа. Главные временно невменяемы. Можешь считать, что бешеных грибов переели. Их сейчас лучше не злить, и даже на глаза им не показываться. Ну, Тогда скажу тебе и о Строге. С точки зрения ледяного тролля ничего необычного не произошло. Когда в разгар зимы делать было нечего, дурманящими настойками баловалось почти все племя, исключая лишь совсем уж грудных детей. Девочка она не только сильная, но и умная, все запомнит. Жаль, человечка наполовину, что это? На город напали демоны. В клубах дыма, вырывающихся из подпаленной гостиницы, метались и сталкивались между собой люди. И эльфы, которых на улице оказалось неожиданно много. Причем все они были дварфу незнакомы. Что-то громко лязгало и глухо бухало. Летали туда-сюда длинные змееобразные тени, валя всех с ног и не различая правых и виноватых. Огненные стрелы, рикошетя от возведенных на их пути преград, уносились вверх и там разрывались пламенным фейерверком. С мелодичным звоном разбивались о камень отбитые в сторону свеженамороженные ледяные сосульки. Центром беспорядка и хаоса служила фигура, обремененная внушительными женскими достоинствами, потеками крови на лице и теле, а также небрежно накинутым на голые плечи пледом в качестве молочиво скрывающей одежды. Вокруг нее искажался воздух, и порывы возникшего из ниоткуда ветра расшвыривали черепицу с крыш, метя по головам. Кружили маленькие шаровые молнии, иногда начинающие прицельно гоняться за кем-нибудь и жалить его искорками разрядов. Била из земли вверх фонтаном вода, кувыркая застрявшего на его вершине несчастного. Камни пытались собраться в кучку и встать на две, три или большее число подкашивающихся ног. Примерно с десяток чародеев Кельталаса пыталось то ли уничтожить ее, то ли просто сбежать отсюда подальше, отбиваясь заклинаниями от многочисленных угроз. Нет, это не суккуба, тем такие разрушения в одиночку не осилить, уверенным тоном профессионала констатировал Страви. Хотя, похоже, не спорю, выражение лица зверское, титьки на показ выставлены, волосы почему-то закрутились и теперь в стороны настоящими рогами торчат, только хвоста и крыльев не хватает. Интересно, где она такой кнут взяла? Или если на конце такой груз привязан, то это уже сверхдлинным цепом считаться может? Я сотру вас в кровавую пыль, прорычала Фель, и оружие в ее руке метнулось вперед атакующей анаконды и ударило одного из противников волшебницы. Набитый чем-то не слишком плотным мешок на конце толстой и длинной лианы врезался в возникшую перед ними мерцающую преграду. Вместе с ним метнулся вперед и фронт разнообразных мини-катаклизмов, мгновенно внеся новые краски и крики в симфонию хаоса. Эльфа снесло вместе с его щитом и впечатлю в удачно подвернувшуюся на его пути тёлку. Корова, видимо пригнанная в город, чтобы стать бифштексом, но брошенная сбежавшими хозяевами на произвол судьбы, протяжно замычала и ускакала вдаль, вместе со вцепившимся в ее шкуру чародеем. Судя по тому, как орал последний, верхом он до этого в жизни никогда не ездил. Во всяком случае, на представителях семейства парнокопытных и без седла. Лицемеры, трусы, ханжи. Земля дрогнула. Не сильно, Страви даже на землю не упал в отличие от своего спутника. Однако вызвавшие гнев эльфийки маги, почувствовав, как дело оборачивается натуральным катаклизмом, утроили усилия, принявшись уносить ноги. Принятые поначалу за змей растения, судя по листьям, недавно бывшие обычным виноградом, осыпались пеплом. На Фелли обрушился настоящий дождь из пламени. Большая его часть закружилась в воронку и втянулась в непонятный груз оружия, отведенного назад для удара. Силуэт эльфийки скрыла волна изумрудно-зеленой травы, выросшей у нее из-под ног и принявшей на себя прорвавшиеся заклятия. А следом на одного из противников златокудрой полетел прицепленный к лиане мешок, опускающийся вниз словно карающий молот паладина. Каким-то чудом волшебник успел уклониться, и чудовищный снаряд брякнулся о землю. Когда оружие вернулось к хозяйке для нового замаха, под его ударной частью обнаружилась лужица булькающей магмы. Твари, перестраховщики, вырожденцы, бесновалась волшебница, разнося на куски улицу всплесками волшебства, бьющими куда попало и вызывающими самые непредсказуемые результаты. Во всяком случае, стоящий рядом с гостиницей танк украсился украшением из сосулек, металлических, растущих вверх. Ее странный не то кнут, не то кистень, гулял по стенам близлежащих домов, выбивая из них деревянную щепу. Прошляпили нежить, профукали демонов. Да как вы смеете указывать мне на то, какая магия может быть допустима, а какая слишком опасна, чтобы пользоваться ей без высочайшего дозволения неудачников, которых надо было еще при рождении в канаве утопить. Да я вам сейчас все эти предписания и настоятельные рекомендации вместе со списком кар за их несоблюдение прямо в задницу затолкаю. Ой, кажется, я теперь понимаю, почему Халхюк всегда был против того, чтобы ходить в походы на эльфов, а также зачем вы его так старательно ищите?» Пробормотал себе под нос Кривоклык, взирая на златокудрую расширившимися глазами. «Это его дочка, внучка, похоже, не внешностью, правда, но магия у них обоих одинаково дикая, грубая и страшная. Уходим. Если не отступим, то эта сумасшедшая чернокнижница нас всех тут положит», — крикнул кто-то из чужих эльфов, махая руками, как ветряная мельница, крыльями в ураган. Полетевшая фейль-молния пробила защиту из травы и, судя по гневному женскому воплю, достигла цели. Однако златокудрую из игры вовсе не вывела. Спустя мгновение купол из растительности разлетелся во все стороны пучком соломы. Абсолютно нагая волшебница, плед с нее просто слетел, выставила вперед руки и зарычала, одновременно топая ногами. На раскрытых ладонях разошлись затянутые коркой болячек порезы и точно такие же раны открылись и на щеках. Выглядело это по-настоящему жутко. Пространство рядом с чародейкой разошлось, и оттуда высунулась какая-то тварь, казалось, состоящая из одних лишь клыков и шипов. «Да быстрее вы! Она сейчас спустит на нас своих демонов!» Старик хладнокровно разрядил в демона мушкет. Сноп крупной дроби не заставил чудовище даже головой мотнуть, но тут на спину твари приземлился цепко удерживаемый кнутом лианой мешок. Монстра вывернуло наизнанку, груз необычного оружия отчетливо выругался. К счастью, новых пришельцев из преисподней не появилось. А спустя несколько секунд портал в неведомые бездны вообще закрылся, не оставив и следа. Сообразившая, наконец, что она голая, волшебница списком исчезла в гостинице. Идущий из здания черный дым изрядно поредел и частично сменился белым паром. Видимо, квартирующий внутри отряд выиграл схватку с начинающимся пожаром. «Тимон», — осторожно уточнил дварф, прислушиваясь к издаваемым непонятным мешком звукам. «Это ты там внутри? Вылазь, не вылезу», — категорически заявил гоблин. «Я без штанов». «Почему?» — окосел Стравей и покосился на дверь, за которой пару мгновений назад скрылся голый зад эльфийской волшебницы. «Какая-то ритуальная магия. Одетым ее творить нельзя, да какая к демонам магия?» Судя по звуку, зеленый коротышка сплюнул. Эта психопатка вместо того, чтобы спрятать компрометирующую персону в шкаф, как полагается делать со всеми добропорядочными любовниками, когда в комнату настойчиво ломится посторонняя личность, не нашла ничего лучше мешка. Впрочем, я тоже сглупил, послушавшись ее, хотя кто мог знать, что фейль так на них накинется. Нет, они, конечно же, не медаль ей выдать пришли, но бедняги даже не успели перейти на личности. Всего лишь для затравки беседы порассуждали о неразумности отдельных магов, использующих для своих чар слишком много энергии, тем самым создающих условия для прорывов из межреальности. Как она меня схватила, как она мной в чью-то морду зафигачила, как начала размахивать во все стороны, будто центрифуга, а сквозь мешок ничего не видно. Ох, короче, бил, не вылезая из рогожина, ощущение магии и звук, не сблевал и не размазался об твердые предметы только чудом и телекинетической броней, ослабляющие удары. Скажите, мы хоть победили? Глава 20. Ноги чавкали по грязи, оставшейся после недавнего дождя. Слышались стоны от боли в натруженных конечностях и усталая ругань. Солнце припекало с небосклона, заставляя катиться по загривкам ручьи пота. Проложенную вдоль реки дорогу обдувал прилетающий с водоема ветерок. Но этого, по единодушному мнению всех, вынужденных тащиться по кем-то протоптанному тракту, было слишком мало. «Мне это совсем не нравится». Гоблин был хмур и зол. Впрочем, все представители его расы, находящиеся поблизости, вероятно, сейчас испытывали похожие эмоции. Им предстояло работать за бесплатно. Нежить прорвала держащуюся лишь чудом оборону побережья и вырвалась к океану. На затыкание внезапной угрозы Альянс бросил все силы, включая полунезависимые отряды. Им сделали предложения, от которых просто нельзя отказаться. Вернее, можно, но тогда сделавшие это попадали в разряд натуральных бандитов со всеми вытекающими оттуда последствиями. В результате теперь около 1000 бойцов самых разных рас пробирались к назначенной им цели, а дружины баронов так и остались охранять город. Битва лицом к лицу с таким врагом, как нежить, абсолютно бесперспективна. С нее же в случае победы просто нечего взять. Трофеи в виде личного имущества некромантов – приятное исключение. Вот только боюсь, на то, чтобы окупить затраты, их банально не хватит. Сейчас не время думать о выгоде. Если нежить снова сумеет обзавестись флотом, то беженцам станет куда проблематичнее добираться до Калимдора. Да и снабжающим нас всех едой рыбакам будет опасно выходить на промысел. прохрипел Страви, пыхтя от натуги. Седой, однако, по-прежнему крепкий дворф нагрузился боеприпасом до такой степени, что едва-едва переставлял ноги. Опытный вояка предвидел большие проблемы со снабжением, неизбежные при прорвавшихся к путям сообщения рейдерам врага. Вновь пытающийся закрепиться на берегу океана Артас — угроза стратегическая. Игнорировать его, отвлекаясь на второстепенные дела, далеко не самый лучший поступок. Судя по твоим словам, раньше проклятый принц уже выходил на морские просторы, констатировал гоблин, идущий весело и легко. Летевшая следом за ним по воздуху волокуша, похоже, не сильно отягощала своим весом зеленого коротышку. Но как-то конца света из-за этого еще не случилось, потому как его отбрасывали обратно в Лордерн, не считаясь с потерями. Однако у сектантов уже есть в Калимдоре базы, откуда они пытаются с переменным успехом портить жизнь нашим переселенцам. То нежить разрушит один из недавно появившихся городков, то мы очередное гнездо тварей разорим, — вздохнул дварф, под началом которого собралась уже полная полусотня бойцов его народа. После всеобщего призыва к оружию с тем, чтобы найти рекрутов, проблем вообще не осталось. Более того, обладающий пусть и несколько сомнительной, но в целом положительной репутацией отряд, в котором платили неплохие деньги, оказался вынужден заворачивать обратно изрядное количество новобранцев. Плюс еще орки со своей ордой, удравшие туда в самом начале войны с нежитью, проблем добавляют. Пытаются создать там свое государство и перетаскивают к себе мало-помалу семьи из их нынешних убежищ. Да, слышал про это. Довольно кивнул Мал, тяжело дышащий, но старающийся не показывать усталость. Хотя его новенькая броня уже нравилась воину гораздо меньше. Старая без сомнений была куда менее прочной и нарядной, однако и весила немногим больше обычной одежды. Лупит сородичи войска Альянса по старой памяти. Там в основном люди сражаются, и у нас с ними изрядные взаимные счеты, а заодно бьют нежить с демонами, за особо отвратительные рожи и привычку жрать всех подряд. А местные эльфы не желают видеть у себя дома незваных гостей, тем более в таком количестве, и потому периодически пытаются отвешивать плюхи всем, кто под руку подвернется, — добавила Фель, которая на марше наоборот приободрилась. Гоблин к ней в таких условиях приставать не мог, окружающим не хватало времени и сил на то, чтобы позубоскалить о моральном падении волшебницы, да и лес вокруг, являвшийся для большей части Азерота вполне естественным пейзажем, добавлял друидке уверенности и сил. Однако результат у них не очень, теряют солдаты территории мало-помалу, хотя бывает и им удача улыбается, как без этого, чего ж тогда туда так народ рвется, — удивился гоблин. Судя по вашим описаниям, там веселье как бы не больше, чем у нас. Там война честная, если не с нежитью, — пожала плечами златокудрая. Ночные эльфы, конечно, фанатики и расисты, но, по крайней мере, они не вырезают пленников, женщин и детей. Орки тоже себе такого не позволяют, как и люди вместе с представителями иных рас, входящих в Альянс. По сравнению с нашими краями, где сектанты не знают жалости, а монстров развелось больше, чем волков, Калимдор очень даже неплохое местечко. Вот только доплыть туда проблемно, — вздохнул Страви. Мы, конечно, Стельхолм не бросим никогда, однако на случай его осады уже разработаны пути эвакуации мирного населения. Так вот, мой брат-старейшина участвовал в их составлении и жутко ругался. У всех, кто закрепился на другом континенте, есть свои каперы, а их капитаны часто сначала нападают, а потом разбираются на кого, да и просто пиратов как грязи развелось, не говоря уж о морских чудовищах, которых тоже каким-то образом вся творящаяся у нас кутерьма растревожила. Взрыв солнечного источника почувствовал весь мир, — пожала плечами Фель, с неудовольствием сдувая седую прядь, спадающую ее на глаза. Хорошие краски для волос эльфийки так и не попалось, а все время держать на них иллюзию сильно выматывало. Нет ничего удивительного в разгуле водных тварей, слышала? Даже ноги из своих глубоководных дворцов выбрались, прервав добровольную изоляцию, и теперь навещают побережье, чтобы быть в курсе событий. Да пиратствуют они, — сплюнул на землю передвижной дворфийский арсенал, откликающийся на имя Страви. И раньше то этим баловались, а сейчас и вовсе разгулялись. Уверен, не меньше трети пропавших в море кораблей — их работа. Улик же в море не отыщешь. Отряд спешно маршировал по лесной дороге вместе с еще парой десятков подобных, правда, куда более мелких образований. Внезапно в голове его послышался какой-то шум. «Нежить?» — задумался Страви и тут же сам себе ответил. «Нет, не похоже. Интонации не те, да и пальбы не слышно. «Ускорьте темп, ускорьте темп». С лошади гонца летела пена, с сидящего на ней человека, впрочем, тоже. Еще бы, так орать, изрядная физическая нагрузка. А ведь до того он неведомо сколько времени трясся в седле. Рядом с фортом Гланстоун замечен авангард сил проклятых. Если вы не хотите быть пойманными именно марше, ускорьте темп. Подгонять дважды никого не пришлось. Чем могут быть опасны мертвецы в условиях прямой сшибки, все понимали прекрасно. Солдаты выбивались из сил, но все равно подошли к старой крепости, когда выход из нее уже сторожило около 500 вурдалаков с парой десятков управляющих ими некромантов. Ветхий замок, возведенный лет 300 назад каким-то местным аристократом, по замыслу главнокомандующих Альянса обязан был стать одним из препятствий на пути нежити. Остановить лавину чудовищ столь малое укрепление, конечно, бы не смогло, а вот замедлить и дать время подтянуть резервы, чтобы отбросить врагов, уже совсем другое дело. Однако вход в постройку с неизвестным гарнизоном уже перекрыли держащиеся на безопасном удалении от стен вурдалаки. Кроме них весьма интенсивно посылала в цель снаряды небольшая машина, выглядящая как гибрид тележки с катапультой. Толкали и обеспечивали ее снарядами с пяток странных существ, выглядящих как лишенные кожи люди. Еще чадили дымом бревенчатые остовы построек большой деревни, расположенные у стен замка. Если гарнизон не придет к нам на выручку, то соотношение сил в битве будет 2:1, задумчиво пробормотал гоблин. В нашу пользу. А, ладно, пусть себе за стенами сидят, сами справимся. Не радуйся раньше времени, предостерег его Мал. Мы можем себе позволить поставить одного нашего бойца на одну тварь плети. Однако человеческие наемники, которые составляют другие отряды, дай боги, вдвоем бы с вурдалаком справились и обошлись без потерь. К тому же каждый боец, который погибнет сейчас, потом не сможет встать на стены, а оттуда мутузить противников куда как сподручнее и эффективнее. Резонно, заметил Тимон, наблюдая за действиями противника. А тот и не думал отступать, а напротив, собирался ринуться в бой. Формацию они для этого выбрали несколько необычную. Круг. Центром их построения являлись некроманты, рядом с каждым из которых было 2-3 более сильных твари в качестве личных телохранителей. Так давай перебирайся на тот фланг, который ближе к реке, и подсади меня к себе на плечи. Сейчас с предельной дистанции колдовать буду, а достанешь? Скептически осведомился орк, подставляя шею. Он, конечно, устал, но мог без особого труда донести до крепости груз раз в 5 тяжелее малохольного коротышки. Тут еще далеко, даже из катапульты снаряд не добросить. Вот и узнаем, хмыкнул гоблин, ерзая на могучих плечах и стараясь не насадиться на какой-нибудь из украшающих их шипов. В крайнем случае, пойду в битву верхом, как настоящий рыцарь. Мал уже собирался было возмутиться, но замер, когда его плоского носа достиг абсолютно чуждый этому месту аромат, запах грозовой свежести, а вместе с ним и волосы орка зашевелились, стягиваясь куда-то в сторону и вверх. «Ты чего творишь?» Зеленый громила с некоторой тревогой уставился на результаты труда столь же зеленого карлика. В воздухе перед замершим в пугающем сосредоточении Тимоном медленно появлялся громадный шар. Внутри его не было ничего, а вот от образованных разрядами молний стенок во все стороны расходились небольшие искорки. «Если уж колдуешь, так приласкай чем-нибудь нежить, пока она к нам не доскакала». Твари действительно двигались вперед, но не слишком-то и быстро, чтобы не оторваться от своих хозяев. Те, судя по интенсивному маханию посохами, накладывали на себя и своих тварей всевозможные защитные чары. Для атакующих было еще рано, на преодоление подобной дистанции они должны были утратить большую часть своей мощи. Чистый водород выделяю, уж получать его из воды я научился, теперь даже отсутствие физического контакта не помеха. И знаю, какое надо создать давление, чтобы он не разлетался в стороны. Сквозь зубы прорычал коротышка. На лысину орка упали холодные капли. То ли с носа гоблина текло, то ли под воздействием его магии внезапно начал собираться дождь. Кажется, если ничего не напутал, не мешай, а то как шандарахнет. Фель стремительно оживляла ближайшие деревья, пытаясь создать из них заслон. Какой-то гном-волшебник неспешно шел вдоль строя, и за ним открывался широкий и глубокий сухой ров. Из воды выбралась пара призванных кем-то элементалей, вот только размеры у них оказались более чем скромные. Да едва не прикончившего златокудрую в городе троллей монстра воплощенным духом было как человеку для агра. Зашевелилась земля и исторгла из себя каменного голема, размерами идентичного призвавшему его дворфейскому чародею. Чисто боевые маги накачивали энергией огненные шары, цепные молнии и другие чары, бьющие по площадям. Вурдалаки понеслись вперед, хрипло завывая. Их встретил град стрел, мушкетные выстрелы, боевые заклинания. Во время войны с нежитью только очень-очень плохой командир мог позволить себе экономить на дистанционном оружии. Увы, примерно половину возможного урона поглотили чары некромантов, благоразумно держащихся вне зоны прицельного обстрела. А остаток хоть и уничтожил несколько отдельных тварей, но в основном лишь нанес куда большему их количеству некоторые повреждения, от которых живым мертвецам было ни жарко, ни холодно. Пошла. Странный шар, возникший над головой орка, медленно полетел вперед через головы бойцов. С создателем его соединяла пуповина молнии, служащая то ли для управления, то ли для придания заклятию дополнительной мощи. А гоблин, с которого лились уже целые водопады пота, кричал на свои чары, будто пастух на корову. «Пошла, эсимиска, пошла!» Странное какое-то слово, негромко заметил оказавшийся рядом отрядный целитель. «Сколько языков знаю, а похоже и первый раз слышу». Его лингвистические изыскания прервал звук взрыва и громогласный мат частично ослепших стрелков. Взрыв был не то чтобы очень сильный, но яркий, и потому вреда принес как бы не больше, чем пользы. Хорошо хоть бегущий в атаку плотный слой вурдалаков расшвыряло ударной волной в разные стороны. Вместо сокрушительного удара кулаком по обескураженным воинам у нежити получился почти безвредный тычок раскрытой ладонью. Некроманты тоже попали под пагубное воздействие света и потому теперь своими тварями управлять почти не могли, а без их усилий те вели себя ничуть не умнее собак. К тому же некоторая часть их все же сгорела, а пытающиеся проморгаться стрелки и маги били примерно в нужную сторону, частенько поражая многочисленного врага. «Так почему эсимиска то?» — уточнил Мал, безуспешно пытаясь вытереть латной рукавицей мокрую лысину. Зрение ему небрежным пассом вернул уже успевший восстановиться целитель. Он, видимо, поправил свои глаза заклинанием и тут же бросаясь повторить процедуру с окружающими его бойцами, потому что сообщение передала адресату. Помотал головой гоблин, и его длинные уши со свистом рассекли воздух. Точную его формулировку не скажу даже я, но смысл сводится к фразе «да горит и синим пламенем». Оно было желтым, осторожно заметил орк. Ну, может, немного красным. Да, надо уделять больше внимания мелким деталям. А вообще хорошо грохнуло, но методика нуждается в доработке. Задумчиво пробормотал гоблин, пытаясь дать шинкелей своему скакуну. Тот его потуги игнорировал. Колотить пятками по прочным доспехам коротышка мог до конца времен, к тому же оставались шансы, что так он самостоятельно напорится на какой-то щит. Перед подрывом надо всем давать команду зажмуриться, и эффективность ослепления должна быть значительно выше в темное время суток. ХМ против ночных эльфов в календаре самое то, а вот для нежити придется придумать чего-нибудь новенькое. Нежить, дернувшаяся было в лобовую атаку, отступила обратно. Ее построение изменилось, окружающий колдунов резерв принялся обтекать некромантов с флангов. Вурдалаки с четкостью гвардейцев на параде перегруппировывались тремя отдельными клиньями. Видимо, ослепшие сектанты, находясь под неприцельным, но частым обстрелом, сочли охрану тыла не таким уж и важным делом. Сколько именно тварей сжег гоблин, ударивший своим заклятием именно в их наибольшее скопление, не представлялось узнать возможным. Но пятно выжженной земли было большим и до сих пор дымилось, а вокруг него на приличном радиусе лежали куски обугленной плоти или стояли порядочно опаленные монстры. Со стен замка свернула сиреневая молния, и катапульта, по-прежнему швырявшаяся в его стены какой-то дрянью, весело вспыхнула. Маги смерти не смогли прикрыть осадную технику, будучи сильно заняты противником. Однако из горящей тележки, повинуясь взмахам их рук и посохов, внезапно полезли скелеты. «Один, два, три, много. Всем приготовиться!» — скомандовал какой-то воин, командовавший собственным небольшим отрядом в три десятка лихих рубак. От прочих наемников он отличался высоким ростом, тонкого плетения кольчугой, рогатым шлемом и зачарованным двуручным мечом. Руны, украшающие полутораметровое лезвие, несущие на себе много зазубрин, но похоже все еще очень и очень острые, заметно светились даже в ярком свете солнца. Костяки у них выполняют роль берсеркеров-смертников. Они соберут на себя все ловушки и стрелы, а через час обязательно сами рассыпятся, но перед этим успеют несколько раз дотянуться до нас мечом. А еще они очень быстрые. Этого человек мог и не говорить. Белые, серые и желтоватые скелеты, цвет, видимо, определялся их возрастом, понеслись вперед со скоростью призовых лошадей. Притом обычные стрелы из лука или арбалета они высокомерно игнорировали. Даже если ломалась кость, то темпа их движения и действий это не меняло. Посторонним было решительно непонятно, зачем этим сгусткам темной магии вообще понадобилась материальная составляющая, как основа для наложения чар, или чтобы их ветром не сносило. «Пумба, назад, всем, кто меня слышит, команда Шухер!» — внезапно закричал гоблин, когда орк попытался пробиться поближе к неприятелю. Он резонно полагал, что ударом своей секиры может просто располовинить почти любого врага, а ржавые мечи, ножи, топоры и прочий хлам, сжимаемый костяными руками скелетов, вряд ли мог пробить гномью броню. Пехотинцы первого ряда уже давным-давно взяли в руки по короткому мечу и громадному щиту, лишь немного не дотягивающему до звания ростового. Второй и третий ряд изготовили к бою длинные копья. Персоны с нестандартным или дистанционным оружием, как и маги, оказались сосредоточены за их спинами. Атаковать подобную фалангу в лоб нечего было и думать без громадных потерь даже для нежити. Эти твари, которым надо как можно скорее подходить на дистанцию удара, крутятся перед нашим носом задницами, словно умелые стриптизерши, выжидают момента, когда кто-то или что-то сломает строй. Последние слова гоблин проорал так громко, что их должен был услышать каждый из сборной солянки нескольких наемных отрядов, и притом без всякой магии. Разбираться с этим было некому и некогда, поскольку предположения зеленого коротышки начали сбываться. Причем самым худшим образом, вздымая землю тут и там поднимались массивные туши жировиков, и тех, кто закопал их, скрыв в исполинские гнилые туши под слоем дерна. Костяные пауки, некроманты, видимо зная о возможном подкреплении к защитникам крепости, озаботились подготовить засаду, и она полностью удалась. Не ломать строй, латники, сдерживайте вурдалаков и не оглядывайтесь. Если нас окружили, это значит лишь то, что теперь атаковать можно в любом направлении. Тимон по-прежнему голосил как стая баньши, перекрикивая шум ставшего вдруг в разы более тяжелым боя. Но кроме того он и действовал. Встающий прямо посреди солдат с пиками жировик, уже успевший ударить своими руками трех или четырех бойцов, убив их на месте, потерял голову. Ее стиснуло телекинетическим захватом и просто отвинтило. Челюсти чудовища, крутившиеся вместе со всей башкой вокруг своей оси, успели лишь лязгнуть разок, а потом гнилая плоть не выдержала нагрузки и лопнула. Маги, какой безрукой дегенрат учил вас колдовать, а ну сообразили атаку по площадям или хотя бы защитные барьеры, пока нас тут всех едкой дрянью не заплевали. Подавая пример, Тимон показал настоящий мастер-класс по разбазариванию боезапаса, а именно им была загружена волокуша, которую он тащил при помощи телекинеза. Бочонки с порохом летели один за другим, и в полете их догоняла небольшая молния, устраивавшая подрыв. Окопавшиеся слишком далеко от людей или просто медлительные монстры стали его законными целями. Волшебники поддержали его огненными шарами и прочими масштабными чарами. За десяток секунд разлетелись на кровавые ошметки примерно с десяток мертвых гигантов и в пятеро большее количество своеобразных стрелков нежити. Проблема была в том, что куда большее их количество уже сблизились с солдатами достаточно, чтобы не бояться подобного обстрела. Разогнавшийся не хуже рыцарского коня костяной паук налетел на гнома Геомонта, внезапно оказавшегося лицом к лицу с противником, и костяные челюсти откусили ему руку, а потом и голову, ведь с такой раной волшебник уже не мог сопротивляться. Проклятие! Фель была вынуждена отпустить управляемые ей древесные конструкты, сейчас мутузящие кинувшихся в атаку вурдалаков. Иначе бы эльфийку тоже банально съели. Одновременно управлять интами и отбрасывать от себя плотоядно роняющего слюни на землю жировика волшебница просто не могла. Это ж надо было так попасться. Лонари, ты же должна была проверить территорию, по которой мы идем. Я проверяла, — крикнула в ответ Рейнджер-недоучка, делая выпад тонким длинным мечом и пронзая брюхо трупа переростка. Ему, впрочем, нахлынувшие из пуза кишки было наплевать. Вооруженные какими-то гнутыми железками руки взметнулись волной и врезались в одного из дворфов, отчаянно старающегося перезарядить свой мушкет. Тот попытался заслониться, но сила чудовища была достаточной, чтобы рассечь пополам и ствол оружия, и самого стрелка, как и еще десяток следопытов из разных отрядов. Спрятаться от нас без по-настоящему сильного колдовства не могла даже мышь. Бойцы наемных отрядов сражались умело и отчаянно, стараясь держаться плечом к плечу, но нежить превосходила их и численно, и качественно. К счастью, не слишком сильно, раза в полтора. Она не имела на себе брони, А те из тварей, что пользовались оружием, в лавке старьевщика получили бы за свои дрянные клинки в лучшем случае пару медных монет. Одинокого вурдалака более-менее грамотный мечник мог просто нашинковать на куски, однако, после этого ему требовалось немного отдохнуть и уделить внимание полученным повреждениям. А мертвецы не уставали и не чувствовали боли от ран. К тому же они с готовностью ушли в самоубийственные атаки, получая несовместимые с дальнейшим существованием повреждения, но давая другим монстрам возможность для атаки. Мало-помалу упорядоченный поначалу строй живых бойцов превращался в беспорядочную свалку, где преимущество было у покойников. Не экономить рунные стрелы и боевые артефакты, рявкнула златокудрая, уклоняясь от плевка зеленой дрянью. Та плюхнулась на одного из человеческих бойцов, вооруженного двумя короткими клинками. Судя по тому, как тот немедленно начал ругаться, его кожаная куртка плохо спасала от едкой слюны костяных пауков. Волшебница резко выдохнула и сплела руки в жесте заклинания иллюзии. Громадная и несуразная многоногая овца замерла, пытаясь осознать свое положение. На спину ей тут же запрыгнул вооруженный кинжалами солдат и начал вонзать их в затылок пребывающего в плену грез существа. Увы, долго воздействие на жировике не продержалось. Стряхнувшись с себя наваждение, монстр взревел и хлопнул невероятно изогнувшимися верхними руками по голове. Человека ударом расплющило в кровавую кашу, но заодно тварь раскрошила сама себе череп, после чего и сдохла. Сейчас речь идет о наших жизнях.